Я ошибалась, часы шли, а мне не удавалось прийти в себя. Она продолжала все чувствовать, но была не способна общаться с внешним миром. Решив, что ее парализовало, она пережила самый большой страх в жизни. Вы не представляете, через что мне пришлось пройти. Остаться на всю жизнь пленницей собственного тела. Она изо всех сил стремилась умереть, но трудно покончить жизнью, когда не можешь двинуть и пальцем. Мать сидела у ее постели. Она мысленно умоляла мать удушить ее подушкой. А потом в палату вошел врач, она узнала его голос, это был ее профессор. Миссис Клайн спросила у него, может ли ее дочь что-либо слышать, когда к ней обращаются. Фернштейн ответил, что не знает, но исследования показывают, что люди в ее положении могут улавливать сигналы из внешнего мира, поэтому следует крайне тщательно относиться ко всему, что говорится в присутствии больной. Мама хотела узнать, вернусь ли я когда-нибудь. Профессор спокойно ответил, что и этого не знает. Нельзя терять надежды. Известны случаи, когда больные возвращались после нескольких месяцев. Такое случалось очень редко, но случалось. «Все возможно», — сказал он, — «мы не боги, мы знаем не все». И добавил, «глубокая кома — загадка для медицины». Как ни странно, она почувствовала облегчение, ее тело было в порядке. Диагноз не слишком утешительный, но зато и не окончательный. Полный паралич необратим. В случае глубокой комы всегда есть надежда, пусть самая маленькая, — добавила Лорен. Неделя сменялась неделей, и каждая была длиннее предыдущей. Она проживала их, питаясь воспоминаниями и мыслями о мире вокруг. Однажды ночью, когда Лорен грезила о жизни по ту сторону двери палаты, она представила коридор медсестер, бегающих с охапками медицинских карт или толкающих тележки, коллег, переходивших из одной палаты в другую. И тогда это случилось в первый раз. Я оказалась посреди коридора, который с такой силой представляла. Сначала я подумала, что воображение сыграло со мной такую шутку. Я хорошо знала обстановку, ведь это больница, где я работаю. Но все вокруг потрясало реальностью. Я видела, как ходят люди, как Бетти открыла шкаф, достала оттуда компрессы и снова закрыла. Как прошел Стефан, потирая голову. У него нервный тик, он всегда так делает. Она слышала шум лифта, чувствовала запах еды, которую разносили дежурные. Лорен же не видел и не слышал никто. Люди проходили рядом, даже не пытаясь обогнуть ее, совершенно не замечая ее присутствия. Почувствовав усталость, она вернулась в свое тело. В следующие дни Лорен научилась передвигаться по госпиталю. Она подумала о столовой и тут же очутилась там. Вспомнила о приемном отделении, и оп, она уже там. После 3 месяцев упражнений она уже могла удаляться от госпитального комплекса. Так она разделила ужин с французской парой в одном из своих любимых ресторанов, посмотрела половину фильма в кинотеатре, провела несколько часов в квартире матери. Больше я этого не делала, было слишком тяжело находиться рядом и не иметь возможности ничего сказать. Калли чувствовала ее присутствие и, поскуливая, бегала кругами. Это доводило Лорен до безумия. Тогда она вернулась сюда, в конце концов, это ее дом, и здесь она чувствовала себя лучше всего. «Я живу в абсолютном одиночестве. Вы не представляете, что это значит — не иметь возможности ни с кем поговорить, быть совершенно прозрачной, не существовать ни в чьей жизни. Теперь понимаете, как я была удивлена и взбудоражена, когда вы заговорили со мной там, в шкафу, и когда я поняла, что вы меня видите. Не знаю, почему так случилось, но только бы это продолжалось». Только бы я могла общаться с вами. У меня накопилось столько всего, что я хотела бы высказать. Лихорадочный поток фраз сменился тишиной. Слезы заблестели в уголках ее глаз. Она посмотрела на Артура, провела рукой себе по щеке и под носом.